Глава 11. Марк Красовский. «Марк Николаевич, можно вас?» Взволнованно вбегает Анна Викторовна ко мне на урок. «Кропоткина, держи конспект, диктуй остальным. Отдаю я старости свой конспект урока и выхожу из класса. В 11 классе в основном остаются замотивированные ученики, и просто так беситься они не будут, так что могу выйти из класса со спокойной душой. Что, Анна?» Я понимаю, что что-то произошло с Колей, иначе к чему классной руководительнице моего сына отвлекать меня от занятий? — Там Коля подрался, — взволнованно сообщает мне Анна. — Где он? — Он в медпункте. — Черт! — цежу я сквозь зубы. Быстро иду вниз на первый этаж, где у нас кабинет медсестры. Сказать, что я золото, ничего не сказать. Кажется, Логинов не понял с первого раза. Анна Викторовна еле поспевает за мной. Коля с Логиновым подрался. «Именно так, Марк Николаевич. Откуда вы знаете?» — удивляется учительница. Залетаю в медпункт. Коля сидит на кушетке, прижимая лед к носу. Рубашка запачкана кровью. Медсестра что-то быстро заполняет на мониторе. Тут же сажусь перед сыном на корточке, заглядываю ему в лицо. «Ты как?» «Нормально», — отвечает сын. «Но я вижу, что ни хрена не нормально. Коле больно и обидно, но он держится. Я знаю, что делать, когда падает Лада и разбивает нос. Я беру ее на руки, жалею, целую. Дочь поплачет и забудет, а вот взять на руки Колю я не могу, тем более пожалеть». «Марк Николаевич, мы сразу оказали Коле первую помощь», — докладывает медсестра Леночка. «Признаков сотрясения я не вижу». «А нос ему этот придурок не сломал?» — рычу я. Леночка бледнеет. «Не знаю», — бормочет она. «Можете забрать Колю и отвезти в травмпункт. Я здесь поставить диагноз не могу». «Не сломал я нос, все нормально», — бурчит Коля. «Звонит маме?» — спрашивает у меня Леночка. «Это еще зачем?» — хмурюсь я. «Ну, как зачем? Ее ребенка ударили, мы должны сообщить». «Мама на работе», — бурчит Коля под нос. «Ее не отпустят». «Не надо ее волновать», — решаю я. «Я такой же родитель, я сам позабочусь о сыне. Анна Викторовна, скажешь Сташевской, объясни ситуацию. Пусть меня заменят, я с концами на сегодня». «Да, конечно, Марк Николаевич, прости, что так получилось». «Логинова родителей вызови, хочу с ними поговорить». «Да, конечно, Марк Николаевич, такое я срок не спущу». «Я тем более», — мстительно заявляю я. «Вставай», — говорю я Коле. «Идти сможешь?» — протягиваю ему руку. Сын мою руку игнорирует, встает и довольно бодро идет. «Сейчас свои вещи заберу. Коля ждет меня в коридоре, я же вхожу в свой кабинет». «Мне надо уехать», — сообщаю 11-классникам. «Если замену найдут, учитель придет. Если нет, Кропоткина, додиктовывай конспект. Домашняя работа в конце последней страницы». «Да, конечно, Марк Николаевич. До свидания, Марк Николаевич». Я забираю свой ноут, дипломат, и мы с Колей выходим из школы. Пикаю сигнализации, убираю кресло Лады и усаживаю сына. Сажусь за руль и оборачиваюсь к нему. Сынок сидит и старательно на меня не смотрит. «Я домой пойду», — говорит Коля. «Ты почему ему сдачи не дал? Игнорируй слова про дом». Коля с удивлением на меня смотрит. «Не умеешь», — догадываюсь я. Коля отрицательно качает головой. «Никогда не спускай с рук такое. Он тебе в нос, ты ему в глаз, понял?» Коля молчит. «Ты ходишь на какой-нибудь спорт?» «Нет». «Почему?» «Маме некогда». «Я могу тебя водить. Давай запишу тебя в секцию. Куда бы ты хотел ходить?» Глаза Коли вспыхивают интересом. «Карате», — говорит он на выдохе. «Я хочу научиться драться, чтобы за себя стоять». «Отлично», — хвалю я сына. «Я сегодня же разузнаю, запишу тебя и буду возить после уроков. Хорошо?» «Хорошо, пап». Этот пап просто топит мое сердце, превращая его в кипяток. «Ох, сынок, сынок, как я мог оставить тебя на 7 лет?» «Как нос?» «Нормально». Коля убирает кровавую салфетку. «Все, кровь не идет больше». «Тогда поедем». «Куда?» — удивляется сын. «Поедем и купим тебе всего». «У меня все есть». Тут же закрывается от меня Коля. «Давай тебе купим модную одежду, обувь в школу, рюкзак там. Все, что ты захочешь». «Нет, мне мама все это купит», — упрямится Коля. «Но я такой же родитель, как и твоя мама», — возражаю я. «Тогда почему тебя не было со мной столько лет?» — режет меня без ножа Коля. «Мне его так жаль, так стыдно, что возразить даже нечего. «Прости, сынок. Только и могу я ответить. Прости меня, пожалуйста. Отвези меня домой». Не собирается так просто прощать меня Коля. «Слушай», — приходит мне на ум, «тебе ведь для карате костюм нужен и кроссовки». Глаза Коли снова загораются интересом. «Да, наверное». «Не наверное, точно», — воспрянул я духом. «Поехали в торговый центр». «Ну, если костюм и кроссовки», — соглашается Коля. «Ну, хоть так».